Часть 1. Прелюдия 1. Странная находка. Из приемной государя императора Александра и вышел секретарь. Среди присутствующих нашел взглядом князя Ланина. Кивнул ему. «Чер принце, воус рискуин зе минутис, суис мои, милейший князь, у вас 15 минут, следуйте за мной, Франц». Ланин зашел в кабинет, щелкнул каблуками, вскинул голову, вытянулся, перешел сразу к сути вопроса без прелюдий. «День добрый, ваше императорское величество». Хотел коротко изложить суть вопроса и получить ответ. Император свел брови. «Е воус яцауте, чер принце, слушаю, дорогой князь, Франц, летом прошлого года». Купец второй гильдии Левин передал в дар моему театру дом, купленный у купчихи Рощиной. Слуги, перебирая вещи прошлых хозяев, нашли в подвале старинную Библию, внутри которой была спрятана небольшая глиняная статуэтка. Ничего особенного, обычная поделка из глины. На любом рынке, таких, по 10 копеек за штуку. Бери, не хочу. А вот, книгой, а точнее переплетом, я заинтересовался. Внимательно рассмотрел обложку. Заметил небольшое углубление в корешке, откуда вытащил вчетверо сложенный листок, развернул. Внутри листка была нарисована карта острова в Средиземном море с небольшим текстом на древнем латинском языке. Крестом было отмечено место, где затонул римский корабль, доверху набитый золотом и изделиями из древней Атлантиды. Самодержец чуть приподнялся из-за стола. «Перметтис мои, чер принце, де воус интерам при авицунику естион». Отсана из сисвоусе лянцеин не лангуе латине, позвольте, любезнейший князь, перебить вопросом, откуда, вы знаете древний латинский, Франц, ниоткуда, я не знаю его, ответили с чисто военной прямотой, а как же вы разобрались, о чем свидетельствуют надписи на карте, ваше императорское величество, поправлю себя, я не знаю латинского языка, кроме нескольких слов, эти слова, были на карте, золото, много, корабли Атлантида. Допустим, император покачал головой. Продолжайте. Ерунда. Я вас кликнул, и не поверил в эту чертовщину. Откуда в российской глубинке карта с сокровищами затонувшей Атлантиды? Где она, древняя цивилизация? И где, забытая богом Коломна? Бред. Эта писулька с картинкой не может быть правдой. Скорее всего чья-то глупая шутка. Так я рассуждал. И тут посетитель замялся. Тяжело вздохнул. Виновато опустил глаза. Признаюсь, вашему императорскому величеству, я в тот день, немного захворал простудой, принял лекарство, запил крепким вином и не совсем адекватно оценивал происходящее событие. Князь погонял воздух между щек, вспоминая, как происходило дело в тот злосчастный, роковой день. Простите, я сильно волнуюсь, сейчас расскажу дальше. Ланин трясущимися руками достал носовой платок, развернул его, покрутил. Постучал по нему подушечками пальцев, положил на колени, не торопясь, поводил рукой, закончив странные манипуляции, поднял голову, оценивающе посмотрел на императора, улыбнулся. «Так, вот», — я крикнул, — «ерунда», — взял со стола свечу, скомкал, а затем сжег ненавистный листок, а потом схватил глиняную статуэтку и силой бросил об стену, желая раз и навсегда покончить с этим дурным делом. И тут князь нервически поправил воротник мундира. Как будто ему было трудно дышать, чуть было не расстегнул верхнюю пуговицу, раздался громкий стук, треск, оболочка у статуэтки раскололась, а внутри оказалось. Гость снова взял паузу, засунул руку за пазуху и вытащил оттуда длинную позолоченную коробочку, открыл, поставил на стол, развернул в сторону хозяина кабинета и явил миру небольшую, высотой в два человеческих пальца, статуэтку женщины, выточенную из продолговатого, ярко-кровавого цвета, алмаза. Император, не торопясь, достал божество из коробки, покрутил перед лицом, полюбовался игрой света, оценил примерную стоимость. «Алорс, чер принце, значит, милейший князь Франц, говорите, на судне, потерпевшем кораблекрушение, находится много древних и очень дорогих вещей, таких, как это, и еще, много золота, ауи, вот ремаисти империали». «Так точно, ваше императорское величество, Франц». Хитрец выпрямился, щелкнул каблуками, выражая преданность и готовность умереть за отечество и самодержавие. «Прошу дать разрешение на небольшую экспедицию для поиска и доставки сокровищ. Я все распланировал, все продумал. Незаметно, не привлекая внимания, посещаю место кораблекрушения, поднимаю на борт ценностей и везу их в Петербург». Александр и, в сомнении, покусал губу. «Может, все-таки отправить с вами военный корабль, или даже два?» «Нельзя, ваше императорское величество!» Князь, не убирая платок со стола, вновь поводил пальцами по ткани. Затонувший корабль находится вблизи небольшого скалистого острова, почти под носом у французской крепости. Военные фрегаты, да еще с русским флагом, сразу привлекут внимание. Лучше поступить, как я советую. Неприметное торговое судно, после шторма, остановилось для устранения повреждений, недалеко от крепости. Сломанная мачта, небольшая течь в трюме. На виду сидящих за крепостной стеной французов устраняем поломки, не спеша чиним корабль, а с другой стороны, поднимем ценности на борт. Пока они разберутся, что да как, нас уже след простыл. По времени тоже недолго, если не будет сильных штормов. До места, отмеченного на карте, доберемся за месяц. Там неделю-другую, пока найдем место крушения, и месяц на дорогу обратно. Думаю, к концу лета будем в Петербурге. Император задумался на несколько минут, побарабанил пальцами по столу. Хорошо, пусть будет так, что вам необходимо для экспедиции. Ничего, простодушно скривили лицо. Совсем ничего, глаза Александра и стали похожи на рыбьи от удивления. Брови вопросительно изогнулись. Так точно, экспедиция подготовлена. Судно стоит в порту, ждет моего прибытия. Даже так, император поднялся с места. Гость встал вместе с ним. Тогда, господин Ланин, я даю вам свое разрешение и желаю, чтобы авантюра, которую вы затеяли, завершилась удачей. Как говорится, ни пуха, ни пера. К черту, ваше императорское величество, возвращайтесь с удачей, и Россия, в моем лице, не забудет вашего подвига. Есть возвратиться с удачей, снова щелкнули каблуками, и задрали подбородок в сторону потолка. Невзрачная, потрепанная временем карета подъехала к английскому посольству. Человек в широкополой черной шляпе, натянутый до глаз, закутанный в темный плащ, опасливо оглядываясь по сторонам, быстро вылез из повозки и вошел внутрь дома. «Что привело вас в столь позднее время?» – проворчал посол, недовольно подергивая глазом. «Деньги, милорд, большие деньги. У меня для вас очень важная информация, которая стоит много фунтов, и я хочу продать ее. Информация на ночь глядя, и сколько вы хотите?» «30 тысяч». «Что?» Посол чуть не задохнулся, услышав сумму. «Вы в своем уме? Это невозможно дорого. Да и у меня нет таких денег». Закутанный в плащ ухмыльнулся, хитро прищурил глаза. «Тогда я продам информацию французам. За такую новость они заплатят больше. А вы, милорд, будете кусать локти и рвать волосы на голове. Так, что, как говорят у них в Париже, адиеу монсигнюр». Незваный гость махнул шляпой, сделал реверанс, показывая всем своим видом, что собирается уходить. «Постойте». Англичанин вытащил клетчатый платок и вытер вспотевший лоб. «Так, дела не делаются. Вы просите много, очень много. А я, даже не знаю, о чем речь. Стоит ли эта информация такой безумной цены? Милорд, вы знаете меня давно. Я никогда не продавал всякую дрянь. Просто, в этот раз, товар особенный. Он пахнет золотом на сотни тысяч фунтов, если не на миллионы. Такая информация появляется раз в жизни, и вы должны понять, почему я запросил столь высокую цену». Хозяин дома сжал кулаки, глаз задергался с усиленной частотой. Он задумчиво начал перебирать пальцами, как будто перемешивал поднявшееся тесто. «Хорошо, допустим, но у меня сейчас, правда, нет в наличии 30 тысяч. Может, как-то договоримся. Вы расскажите, что знаете. Я выдам небольшой аванс, а потом заплачу с отсрочкой, частями, в течение полугода. Как предложение? Согласны?» «Согласен, милорд», вымогатель нервически засмеялся. Его глаза почти полностью утонули в морщинках. «Тогда я говорить тоже буду частями, с отсрочкой. Как раз узнаете все через полгода. А еще лучше, пойду все-таки к франкам. У них наверняка есть деньги все, сразу и немедленно. Кровь Господня». Британец недовольно заскрипел зубами. «Ладно, мы оплатим всю сумму. Сегодня?» – переспросил гость. «Сегодня», – недовольно сверкая глазами согласился посол. Он взял колокольчик, позвонил. В кабинет беззвучно вошел слуга. «Крепстер, пожалуйста, принесите мой сундучок». «Слушаюсь, милорд». На следующее утро, в одной неприметной таверне, недалеко от набережной Невы, два ранних посетителя тихо потягивали пиво из кружек. «Значит, он точно знает, где находится корабль, набитый под завязку древними сокровищами», — уточнил долговязый пройдоха, в грязном и оборванном платье, с лицом висельника. «Да, господин Жуль, согласился мужчина плотного телосложения с жирным чувственным лицом и толстыми губами. Долговязый сделал очередной глоток, медленно проглотил пенную жидкость, скривил лицо, продолжил расспрос и уже успел снарядить экспедицию, оснастить корабль и готов к отплытию. Все верно, а что за посудина, как название, сколько человек в команде, что, черт возьми, вообще известно об этом странном князе? Не знаю, господин Жуль, никто, ничего не знает, он очень скрытен, мои люди следят за ним, пока его не было в порту, хотя, рано или поздно все равно придет к своему кораблю, и мы узнаем все, договорились, следите внимательно, а я соберу ребят и буду ждать сигнала, когда выйдем в море, разберемся, кто он такой. 3 дня спустя 2 бородатых купца стояли перед небольшим датским 3-мачтовым кораблем с кричащим названием «Веселая Доротея». Судно стояло под погрузкой, множество людей роилось вокруг, грузчики, согнувшись под внушительной тяжестью, поднимались на судно по одному трапу, покидали по другому, гуськом, в размеренном темпе, без перерывов, напоминая муравьев у сахарницы. Один из бородачей, с копной взлохмаченных волос, уши приоттопырены, озираясь по сторонам, небрежно дернул плечом. «Ваше сиятельство, а вы не думаете, что это уже слишком?» «Слишком, что?» — спутник переспросил, внимательно рассматривая вырезанную на носу корабля фигуру неизвестной женщины с распущенными волосами. Несчастная дева имела настолько плачевный вид от морской воды и непогоды, что можно было подумать, будто она переболела оспой, а тело покрылось ужасными язвами. Скорее всего, это и была веселая Доротея, в честь которой назвали парусник. Тем временем молодой коммерсант развел руки, осмотрел себя. «А вы разве не видите? Наши приклеенные усы, бороды, непонятная одежда, у вас под глазом нарисованный синяк, у меня волосы в беспорядке, а мы ведь дворяне, я, граф, вы, вообще князь с древней родословной, а ведем себя как зачуханные простолюдины». Спутник удивленно посмотрел на приятеля, потряс густой бородой, похожей на растопыренный веник, строго свел брови и, коверкая слова большим количеством буквы «О», начал нравоучительную беседу. «Дорогой господин поручик Левашов, еще раз напоминаю, я ваш командир, вы мой подчиненный, а вместе, мы, с сегодняшнего дня, изволим быть купцами-скотопоенниками из города Волокта. Я, из Осимпустоверов, вы, батенька, Елистрат Котельников, первый раз плывем за границу, нелегально, по делам скотобойным, так, что мотайте на ус, нет и не было никаких дворян, не звучит французская речь, и никаких военных выражений, старайтесь сказывать мысли просто, кратко, на старославянском языке, вам все понятно, так точь». Бывший гусар по привычке собрался козырнуть и щелкнуть каблуками, потом остановил себя и, пытаясь коверкать русскую речь, ответил: «Понятно, сударь, как не понять, молодец». Похвалили новоявленного торгаша. «И еще, господин хороший, выбросите платок, а во время путешествия старайтесь чаще терпеть, креститься, вздыхать, а уже если сильно приспичит, громко просите прощения, швыркайте носом и небрежно вытирайте соплью об рукав». Глава 1. Небольшое 3-мачтовое судно, с пышной громадой белоснежных парусов, округлившихся под свежим попутным ветром, уверенно и решительно раздвигало носом голубую волну, оставляло за собой пенистый, кильватерный след, мчавшийся в обратную сторону в направлении юго-востока. Форштевень судна, словно ножом, разрезал верхушки маленьких волн. Они, разбиваясь о тупые носовые обводы, превращались в облачка мелких брызг, сверкали, переливались, искрились на солнце десятками миниатюрных радуг. Князь Ланин стоял на палубе, оперевшись на фальшборт, любовался величественной картиной бескрайнего моря. Слева, справа, позади до самого горизонта плескала вода, и только впереди, словно приклеенные к голубому небу, виднелись паруса неизвестного корабля, который четко выдерживал расстояние в морскую милю от бега веселой Доротеи. Ни дальше, ни ближе, словно боялся потерять ее из виду. В душе вселенца музыкой звучали стихи пока еще никому неизвестного поэта. «Белеет парус одинокой, в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном, эге-гей, капитан!» Перекрикивая шум моря и галдящих над мачтами чаек, сверху закричал наблюдатель: «Вижу судно без парусов, похоже, датчане, команда сигналит о помощи». Через минуту вахтенный добавил: «Шлюп, идущий впереди нас, прошел мимо». Шкипер раздвинул подзорную трубу и внимательно рассмотрел терпящих бедствие. «Кристин!» Он позвал помощника. «Курс, на то судно!» Подойдем ближе, узнаем, может, нужна помощь. КХММ, нелегальный пассажир, привлекая внимание, закряхтел возле капитана. Он подошел вплотную, поклонился, сняв шапку. Господин хороший, вижу, вы хотите остановиться, оказать помощь соотечественникам. Датчанин удивленно посмотрел на появившегося рядом человека. Хочу. А вам какое дело, господин капитан? Мне нельзя останавливаться, тороплюсь по делам. Время не ждет. Большие деньги на кону. Большой куш. А если начнете спасать корабль, потеряю время. А это потеря дохода. Денег нет. Дома будет беда, разорение. Капитан ухмыльнулся. Да плевать на твои деньги и твое разорение, чертов московит. Я, моряк, человек чести. Надо спасти попавших в беду, спасу. Тем более они датчане. Пассажир глубоко вздохнул. Поднял руку, зачем-то поплевал на кончики пальцев, потер ими. Стал что-то считать в уме, тихо шептать одними губами, загибать, разгибать пальцы. Закончил считать, поднял голову, сделал предложение. Я дам 200 рубликов ассигнациями, и вы продолжите плавание. А им? Он махнул рукой в сторону. Помогут другие сердобольные датчане. Нет, и еще раз нет. Тогда, я дам вам 500 рублей. Я сказал, нет. Хорошо, бородатый полез за пазуху. Начал причитать и мотать головой из стороны в сторону. Охушки, бяда-бяда, разорение. 1000 рубликов. Кошмар, какие расходы. Моряк, не желая слушать, отвернулся. Показал своим видом, что разговор закончен. И тут же почувствовал холодное дуло пистолета у виска. Что черт возьми происходит? Он выругался сквозь зубы и удивленно посмотрел на купца. Цаптын, Исаид Инцлиар Руссиан, и Эмина Хуры. Капитан, я же сказал на понятном русском языке, сильно тороплюсь. Англ. Прозвучало внезапно на английском. Купец преобразился. Он выпрямил спину, развел плечи. Ехидная улыбка набежала на лицо. Глаза стали злыми. И ордер Йоуто от Сейлс иммедиатилы. Приказываю немедленно добавить парусов. Англ. Капитан вздрогнул, нервно облизал губы. Тем временем убивец сделал страшное лицо, и без лишних движений. Команда не поможет, это, он покрутил оружие, секретный русский пистолет, громобой, у него безумная скорострельность, он может за 6 секунд выпустить 6 пуль, и сейчас, все 6 патронов, у меня в барабане, готовы к бою, а если будет недостаточно, за поясом еще такой же, хватит на вас, вашу команду и даже останется сдача, итак, я не слышу команды, ну... Быстро. Капитан застыл как статуя. Тело замерло и отказывалось повиноваться. Он услышал звук взведенного курка. Стреляю на счет 3. Ствол с силой вдавили в живот моряка. 2. Кристин. Прохрипел капитан. Отставить остановку. Поднять лисели. Мы торопимся. С палубы большого волка, возникший на горизонте парус, казался чем-то вроде гребня одной из тысяч волн, вздымавшихся в окружающей водной глади. Но, все же было заметно, как он растет, выделяется на фоне моря, как будто вихрь пены и брызг направляется навстречу. «Шхуна!» — воскликнул вперед смотрящий, чуть ли не вывалившись из вороньего гнезда. «Быстро идет! Курс! Нам наперерез!» Брэд Салливан, капитан «Волка», оторвал взгляд от подзорной трубы. «Это Томми, чтоб он сдох, висельник!» 3 раза подряд, как и договаривались, показывает. «Идет перед посудиной, которую нам нужно атаковать!» Салливан подошел к борту, сдвигая и раздвигая подзорную трубу, снова уставился в окуляр. А вот и наша добыча. Ковыляет за матерью, словно овечка на привязи. Бытью. Шкипер обернулся, в поисках помощника. Здесь, сэр, гони бездельников по местам. Приготовиться к абордажу. Датский флаг на гюйс, лишние с палубы. Остальные, бегаем, прыгаем, кричим. Зовем на помощь. Есть, сэр. И передай всем, пассажиры нужны живыми. Кто тронет хоть одного, будет висеть к вечеру на рее. Ты понял команду? Да, сэр. Спустя полчаса. Капитан, они не сбавили скорость. Старпом удивленно размахивал руками. Похоже, не собираются останавливаться. Они не верят нам, сэр. Лицо Салливана перекосило гримасой ярости. Вижу, черти и худови. Как же так? Они добавляют паруса, капитан. Похоже, они подняли вообще все, что есть, до последней простыни. Они легче. Они уйдут, вижу, скрипели зубами от злости. Разорви их задницы на 1000 частей. Сэр, нас раскрыли, что делать? Дьявол их разберет, давай, ребят, наверх. Поднимай паруса, надо догнать. Сэр, вряд ли это разумно. До Копенгагена недалеко, а там охрана и сторожевых кораблей как блох на собаке. Лучше уйти вперед, выбрать место и уже караулить, Там. Салливан до крови прикусил губу, вытер широкой ладонью побежавший ручеек. Ладно, поступим, как ты говоришь. Скотобойник из Асимпустверов из города Вологда, разогнав до немыслимой скорости парусное судно, спустился в каюту, обратился к своему спутнику. Юрий Михайлович, скоро будет остановка в Копенгагене. Я принял решение покинуть корабль. Левашов удивленно вскинул брови. Ваше сиятельство, что случилось? Мы же хотели плыть на этом корабле до Гамбурга. Я случайно раскрыл себя, заговорил по-английски с капитаном. Так, что планы меняются, а вместе с планами и наша легенда. Русских скотобойников забываем, становимся новыми людьми. Запоминайте, я, сэр Генри Баскервиль, сын Чарльза Баскервиля, и единственный наследник поместья Баскервиль-Холл. Большую часть детства и юности провел в Соединенных Штатах и Канаде. Жил счастливо и богато, пока не получил наследство в Англии. Запомнили? Да, отлично. Вы, мой спутник Джон Хамиш Ватсон, имеете степень доктора медицины. В должности военного врача служили в Индии, а позже в Афганистане. В пакистанском городе Пешавар заболели брюшным тифом. Потом выздоровели. Недавно вернулись домой. А дальше? Дальше я не помню. Да, вам и не надо знать дальше. Что? Я? Доктор? Удивился поручик. Да еще со степенью. А вам не нравится? Вы, что, не любите докторов? Не так, чтобы не любил. Просто, никогда не представлял себя в роли доктора. А чего там представлять? Вспомните нашего лекаря Антона Евграфовича Курилина. Ведите себя как он. Сведите глаза в кучу. Говорите медленно и немного в нос. Чаще задавайте глупые вопросы. Да, изредка включайте в разговор латинские термины и выражения. Но, ваше сиятельство, Левашов был полностью растерян. Я не знаю ни одного медицинского термина. Тем более по латыни. Тогда говорите одну и ту же фразу. Например, «Медицус амицус ет сервус эйгроторум». Врач, друг и слуга больных. Латин. Поручик глубоко вздохнул. Я попробую. Только, что значит эта фраза? Вселенец заскрипел зубами. Д.Р. Ватсон, де йоу царе, Антоновой. Don't ask stupid questions. Better ask your things. Very loving son. Доктор Ватсон, а вам не все равно? И вообще, не задавайте глупых вопросов. Лучше собирайте вещи. Скоро выходим. Англ. Пристань датской столицы бурлила народом, словно кипяток в закрытом котле. Все куда-то шли, что-то несли, катили, передвигали, сгружали, кричали, шумели. Кругом в беспорядке были навалены бочки, тюки, ящики. Между ними кое-где возвышались краны и лебедки, вытягивались в разные стороны тонкие стрелы. Шлюпка выгрузила непрошенных гостей на берег и быстро отправилась во свояси. Сэр Генри Баскервиль первым сошел на датскую землю, осмотрелся по сторонам, воодушевленно произнес: «Да, вот, мы и за границей, стоим на чужой земле». Он посмотрел под ноги, нагнулся, взял песок в ладонь, поднял, осмотрел его и пропустил сквозь пальцы. «Ну-с, дорогой Джон Хамиш Ватсон, что скажите, есть ли у вас какие-то необычные ощущения, почувствовали что-то? Поняли, что это уже чужбина, а не дом родной? Нет, не может быть, неужели не соскучились? По Лондону, по квартире на Бейкер-стрит, по милому ворчанию старушки миссис Хадсон?» Доктор фыркнул, затряс головой. «Ни по кому я не соскучился, а я вот, знаете ли, уже скучаю. По своему замку в Баскервиль-Холле, по нашим чудесным Дартмутским болотам, по милому, зубастому песику, бегающему где-то в окрестностях. Просто чудо, а не собачка. Эх, растравили душу». Вселенец вытащил безупречно белый батистовый платок, смахнул им невидимую слезу с глаза, наклонился, зачерпнул рукой крупнозерновой песок с мелкими камешками, насыпал в платок несколько горстей, убрал мусор, завязал узлом, засунул за пазуху. Ватсон удивленно посмотрел на спутника. «Сэр Генри, что вы делаете? Это же грязный песок. Эх, доктор, доктор». В глазах князя прыгали веселые искорки. «Чего-то я стал такой сентиментальный. Возьму себе земельки на память о пребывании в этой чудной стране. Положу дома на полку и буду изредка показывать слугам». «Слугам?» Поручик по-прежнему не понимал подполковника. Похоже, кто-то слишком вжился в свою вымышленную роль. «Ну, да, этим, как их, там, Джону и Элизе Барримором». Поднявшись по четырем каменным обшарканным ступенькам, вселенец открыл дверь, зашел внутрь конторы по обмену наличности, звякнул медный колокольчик, пахнуло дымом скверного табака, запахом дешевой снеди и еще какой-то гадостью. Утопая в клубах табачного дыма, За столами сидели клерки разного звания. В глубине зала стоял небольшой столик, за которым расположился человек средних лет, с добродушным круглым лицом. Он быстро определил статус вошедшего, встал из-за стола и пригласил гостя присесть именно возле него. Лекция о прекрасной жизни в Северной Америке продолжалась больше четверти часа. А какие там водопады? Соловьем распевался посетитель конторы. Представляете, у меня, там, свой большой дом, огромный, большущий, а еще, каретный сарай, на 6 личных карет, а 7-ю, я ставлю на улице. Знаете, не хватает для нее места, неужели? Поддакивал клерк, точно вам говорю, а сколько водится в Канаде рыбы, ловить не переловить. Причем не нужно для этого ни сетей, ни удочек, вообще никаких рыболовных снастей. Засунул руки в воду, схватил, вытащил и несешь на жаркое. А какой там воздух? КХММ, извиняюсь, закряхтел чиновник. Сэр Генри, прошу простить, очень много работы. Не могли бы вы все же обозначить цель вашего визита? Баскервиль удивленно откинул голову. А я разве не сказал? Пока нет. Дорогой, сэр Ольсен, указали на табличку. Вас же зовут Ольсен? Да, это я. Я очень богатый человек. Получил. Развели руки до хруста в плечах, показывая размер. Огромно большое наследство. И следую в Англию, чтобы унаследовать его. По дороге решил заехать в ваш чудесный, замечательный город. Посмотреть достопримечательности, погулять по улицам, совершить покупки. А для этого мне нужны деньги. Как вы их называете? Кажется, риксдалеры. Вот, они-то мне и нужны. Делец наконец понял желание странного гостя. Вы хотите поменять наличные? Yes, of course, согласился англичанин. Что будем менять? Американские доллары, английские фунты, французские франки. Странный посетитель взял паузу, постучал пальцами по столу, прищурил глаза. Золото, золото. Удивлению хозяина конторы не было предела. И много его у вас? Да, есть, тут, кое-что. Намыл, понимаете, недавно, по дороге, на стол положили увесистый платок, обмотанный плотной тканью. Значимо подняли палец кверху. Только прошу заметить, это не просто золото, а самое лучшее в мире, американское золото с канадских плантаций. Глава 2. Прелюдия 2. Погоня. Один бежит, другие толпой догоняют. Внештатный советник французского посольства в Дании Патрик Жан Дюклан, утопая в огромном кожаном кресле, дочитал письмо, приподнял голову, чуть прищурил глаза. Скажите, Жюль, неужели величина сокровищ настолько велика, что англичане отправили в погоню за князем 2 корабля? Да, месье, все верно. По информации нашего человека при дворе Александра, и речь идет о большом затопленном кладе на дне моря стоимостью в нескольких миллионов в золоте и драгоценных камнях. При этом надо учесть еще и историческую ценность. Он говорил, что это не просто драгоценности, а древние сокровища Атлантиды. А там, как вы понимаете, совсем другие цены. И еще, у вас неверная информация. Англичане послали в погоню за князем не 2, а 3 корабля. Один шел впереди, второй был в засаде, а третий чуть отстал, следовал позади всех. Вполне возможно, появятся еще какие-то суда по пути следования. Так, так, так, Дюклан задумчиво посмотрел куда-то вдаль. В письме написано, в случае вашего обращения, я должен оказать помощь. И что вы хотите? Месье, с тем, что я имею, нельзя участвовать в погоне. Не дай бог случится заварушка. Англичане просто разорвут меня, как бешеные собаки. Для выполнения задания нужен хорошо вооруженный корабль, и группа отчаянных головорезов рыл на 100-150. А как же ваши люди? Как-то же вы добрались сюда? Месье, у меня обычная шхуна. В команде 12 человек, и ни одной пушки. А у англичан, на каждой посудине, больше 20 орудий. Все, что я могу, это идти позади и следить за их парусами. Дюклан задумался, вылез из кресла, сделал несколько шагов в сторону буфета, достал с верхней полки пузатую бутылку без наклейки, налил в мутные стаканы темной жидкости на 2 пальца, опрокинул в горло свою порцию, подал гостю, подождал, пока тот выпьет, после чего вернулся в кресло. «Хорошо, Жюль, я напишу своему человеку. Пойдете в таверну «Жареный кит», найдете хозяина забегаловки, папушу Готье, передадите письмо, он сделает все, о чем просите». Глава 2. Здание на улице, по которой ехала повозка, были настолько узкие и высокие, что казалось, их сплющили какие-то гигантские тиски. Выстроены они были из кирпича разного цвета, из дерева и камня, и походили на толпу бродяг, плотно сбившихся в кучку, одетых в многократно заштопанную рвань. Ватсон завистливо смотрел на увесистый мешочек с монетами в руках своего попутчика. Порывался задать вопрос, сдерживался, но, когда любознательность победила воспитание, не выдержал. «Сэр Генри, неужели, здесь, можно получить деньги под честное слово, без всяких залогов и поручителей?» «Зашел, попросил, и тебе дали столько, сколько нужно». Баскервиль довольно откинулся на сиденье, развалился, закинул ногу на ногу. «Конечно, дорогой доктор Ватсон, это же Дания, западная страна, это вам не какая-то». Смешно скривились. «Россия, тут, все по-иному, другой мир, другие люди, иное воспитание, культура, традиции, все, другое. Здесь привыкли верить слову джентльмена. Пообещал джентльмен, что отдаст деньги, значит отдаст, а когда отдаст, это уже решать самому джентльмену. Может завтра, может через 20 лет, а может вообще не отдать. А я, не просто джентльмен, а сэр Генри Баскервиль, владелец многомиллионного состояния, единственный наследник поместья Баскервиль-Холл. Да они только на одной новости, о моем появлении в своей конторе, привлекут столько вкладчиков. У них начнутся такие продажи, двери оторвут. Поручик выразительно посмотрел на князя, хитро приподнял левую бровь. «Ваше сиятельство, признайтесь честно, обманываете. Скорее всего продали один из ваших камней, а мне говорите, что дали деньги за просто так, ведь правда?» Рассказчик поднес руку к голове, почесал затылок. «Доктор, вы правы, немного приукрасил событие, зато как красиво получилось, как в книге». Сэр Генри Баскервиль пнул дверь ногой, гордо вошел внутрь, решительно произнес: «Я джентльмен, дайте денег». Они сразу же согласились и выдали столько, сколько нужно. Вселенец расстроенно махнул рукой, отодвинул шторку, высунулся из кареты, обратился к извозчику: «Любезнейший, а чего мы тащимся как будто на похороны? У вас кто-то умер, или забыли лошадь покормить?» Водитель транспортного средства обернулся на голос: «Господин, я так и не понял, куда вас везти». «Как не понял? Я же махнул рукой и сказал: вперед, на запад. Милорд, я направляюсь в сторону, которую вы выбрали. Только все равно не понимаю, куда вам надо конкретно». «Странный человек», — пассажир нахмурил брови, — «словно ты не рус». Вселенец запнулся, поправил себя: «Словно ты не из Дании. Я же сказал, туда». Показали в неопределенном направлении. «Значит, туда и вези. Вези и не задавай глупых вопросов». Штурман вернулся внутрь салона, посмотрел на товарища: «Уважаемый Ватсон, у меня для вас две новости. С какой начать?» «Сэр, начните с хорошей». «А с чего вы взяли, что есть хорошие?» Напарник пожал плечами: «Тогда начните с новости номер один. За нами хвост, дорогой доктор. Кто-то активно следит за нашей каретой, причем от самой пристани. Они настолько обнаглели и увлеклись погоней, что ихняя лошадь тащится в метре от нашей. А вторая, за хвостом еще один хвост. Но, те умнее, отстали на несколько метров. И знаете, что? Мне решительно не нравится эта поездка. Надо что-то делать. У вас есть предложение?» Левашов взял паузу, подумал, покусал губу. «Предлагаю побег. Рассчитаемся с извозчиком, выйдем в тихом месте. Попытаемся скрыться в глухих переулках. Хороший план, похвали попутчика. Только вряд ли удастся. У нас много тяжелых вещей. Быстро убежать не сможем, а преследователи налегке, сразу догонит. А если резко ускориться?» Сделали новое предложение: «Наверняка извозчику известны глухие места и объезды. Пока, то, все. Пока сообразят, что случилось, нас уже след простыл». Ланин пощелкал пальцами, покачал головой: «Не самый плохой вариант, но преследователи могут тоже хорошо знать город, а еще улицы узкие и много прохожих, сильно не разгонишься». «Тогда, сэр Генри, у меня нет больше идей». «Плохо, доктор, очень плохо». Вселенец дождался, пока едущая за ними карета с одной узкой улицы, заваленной хламом, начнет поворот на другую. Выбрал момент, когда перекроется проезжая часть, достал пистолет, не высовываясь из повозки, прицелился и выстрелил бедному животному, тянувшему карету преследователей, прямо в голову. Коняга сделала шаг, дернулась всем телом, запнулась и тут же рухнула на мостовую, полностью перекрыв движение. Лошадь извозчика, услышав громкий звук пистолета позади себя, испуганно взбрыкнула и в ужасе понесла по улице, быстро увозя наших героев вдаль от преследователей. Два монаха в черных рясах, с накинутыми до глаз капюшонами, с мешками за плечами, медленно брели по пристани, внимательно осматривали каждое судно, остановились возле одного из кораблей с кричащим названием «Гончий пес», о чем-то коротко посовещались, поднимая руки к небесам, приняли решение, решительно подошли к человеку, стоящему недалеко от корабля, смуглый тип, с обветренным лицом, черной бородой, явно был в прошлом пиратом, его рубашка была расстегнута до пояса, а голубой платок обмотан вокруг коротко стриженной головы. Ожидая пассажиров, он тяжело и шумно дышал, как старый изношенный шлюп. Один из святых отцов поклонился встречному, начал нудить нараспев: «Слава Господу нашему и Пречистой Деве Марии! Слава всем святым, кто помогал нам в тяжелом пути и длинной дороге! Слава и тебе, добрый человек! Не скажешь ли нам, а добрый моряк, не ты ли капитан этого прекрасного и быстроходного судна?» Бородатый презрительно осмотрел монахов, ответил сквозь зубы: «Может и я, а как зовут тебя, а бесстрашный мореплаватель, встретившийся на нашем пути, капитан Пью Ханиган? Слава Всевышнему Отцу нашему, да будет над тобой благословение святого Дунстана, святого Дениса, святого Дютака и всех остальных святых на букву «Д» и последующие за ней буквы. Меня зовут отец Бриан Буагильбер, а это мой молодой послушник Уилфрид Айвенга. Мир тебе, славный моряк!» — противно проскрипел молодой святоша. «Вы что-то хотели?» — прогрохотало в ответ. «Скажи нам, славный и смелый моряк Пью Ханиган, может ли твое судно доставить нас в Сантьяго де Компостела? Наша мать-церковь собирается построить там часовню в честь бостонской мученицы Мэри Дайр». Владелец гончего пса хмыкнул: «Может, святой отец, только дорога будет стоить дорого. Туда и обратно, 400 талеров серебром, по 200 на каждого». Монах открыл рот, тяжело задышал, как будто подавился острым перцем. Попытался разжалобить перевозчика, снизить цену. «А великодушный и рассудительный сэр-капитан этого славного корабля, нам нужно только туда, обратно не надо. Мы с юным Айвенго неприхотливы, согласны на небольшую каюту, где могли бы молиться за ваши заблудшие души. Вкушать будем свое, что Бог послал. Постель не нужна, соломки достаточно. Может, все-таки договоримся подешевле, хотя бы на 250?» Бывший пират скривил лицо, словно попробовал на вкус дохлую крысу. «Святой отец, у меня правило. Могу отвезти в одну сторону, могу в обе. Могу одного, могу двоих. Могу вообще никуда не ходить, никого не возить. Сумма доставки от этого не изменится. 400 талеров. За меньшие даже якорь не подниму со дна». Святоша тяжело вздохнул. «Ох, грехи наши тяжкие. За что страдаем, известно одному Богу. Пусть будет так, только знай, мы сильно торопимся. Нас ждут прихожане и молятся за нас каждую минуту. Без нас не начинают стройку. Поэтому надо выйти в море как можно скорее и плыть как можно быстрее». На потрескавшихся от солнца губах капитана появилась широкая ухмылка. «Всегда пожалуйста. Платите деньги и даже черти нас не догонит». Управляющий конторы по обмену наличности позвал своего помощника, невысокого, довольно коренастого человека, с ничем не примечательным лицом, но с зорким и решительным взглядом. «Андреас, подойди ко мне». «Слушаю, господин Ольсен. Ты хорошо рассмотрел англичанина, которому я поменял золото. Что скажешь? Похож он на того, за кого выдает себя?» «По-моему, не очень, господин Ольсен. Хотя, молодые англичане, отпрыски богатых родителей, все такие. А если побывали в Америке, то, будто ухватили золотого тельца за рога. Хвастаются, бахвалятся, ведут себя вызывающе. На прошлой неделе приходил к нам такой самоуверенный, назвался сыном лорда Монтгомери, приехал из Северной Америки, принес медные таблички с нанесенными на них каракулями, утверждал, что это бактера, старинные деньги племени Каева Апачи, хотел обменять на фунты, 1 к 10, и что, ты поменял? Нет, конечно, я работаю только с купюрами из нашего списка, да и пластины у него были подозрительные. Я извинился, сказал, что такое не обмениваем». Управляющий ощерился улыбкой бульдога, показал желтые зубы. «А у этого проходимца, золото настоящее, настоящее, понимаешь, в жизни не видел такой высокой пробы. Интересно, откуда его взял, причем видно, лежало в воде, это не слитки. Господин Ольсен, я слышал его рассказ про какое-то неведомое озеро, где рыбу можно ловить руками. У него, там дом с большим каретным сараем, куча карет, так, что золото, скорее всего, оттуда. Андреас, ты дурак, думаешь, так просто взял и сказал правду, откуда золото? пожали плечами в ответ. Хозяин конторы начал крутить на пальце внушительный перстень с роскошно выглядевшим камнем. Что-то здесь не совпадает. Этот Баскервиль что-то темнит, скрывает. Он совсем не так прост, как хочет казаться. Не знаю, господин Ольсин, мне он привиделся обычным простаком, которому улыбнулась удача, а мне – нет. Потому, что мест, по пути из Америки в Данию, где можно продать золото высокой пробы, уйма. Только свистни, оторвут с руками, по цене выше, чем я дал. И несмотря на это, он, зачем-то приезжает в Копенгаген, приходит именно к нам, конкретно ко мне, и предлагает поменять золото, а это, что-то, да, значит, барабанили пальцами по столу. Только вопрос, что, и какой вывод? Андреас непонимающе уставился на шефа. Делец набрал воздуха в рот, подставил кулак и начал медленно выпускать его сквозь сложенные пальцы. Отдернул руку, посмотрел на помощника, высказал свою версию. Он взял его где-то поблизости, либо намыл, либо купил. Если бы у нас продавали такое золото, я бы знал, а я не знаю. Значит, купил отпадает, остается, добыл. И добыл где-то недалеко, в месте, про которое никому не известно. Меняло покусал губы, принял решение. Быстро отправь Рамусина проследить за этим Баскервилем, где остановился, с кем встречается, чем занимается. Пусть узнает, где живет. Вечером возьмешь людей и наведаешься в гости. Я хочу знать про него все, особенно откуда золото, которое он мне продал. Минуло 2 часа, вечер еще не наступил, а Рамусин уже стоял перед начальством. Что случилось? Ольсин испуганно поднял глаза. Ты, что упустил англичанина? Да, господин, он сущий черт. Заметил слежку, застрелил лошадь соседней кареты, перегородил трупом улицу. Пока ее убрали, успел скрыться. Зато я узнал другое. Этот англичанин, вовсе не англичанин. Он московит, прибыл из Петербурга. За ним следят французы и англичане, и еще кто-то. Оказывается, он знает место, где находится затонувшее древнее судно с сокровищами. Они пасут его днем и ночью, надеются, что выведет к кораблю. Финансовый воротила удивленно сморщил лоб. И откуда у тебя, дорогой Рамусин, такая подробная информация? Господин Ольсин, я поговорил с одним из преследователей по душам, а он, тебе, взял и все рассказал, не поверили хитрецу. Рамусин хмыкнул. Пришлось немного потыкать в него ножом. Ладно, перебили слугу. Меня не интересуют подробности. Сколько там золота на этом корабле? Так в том-то и дело, много, очень много, говорит, на несколько миллионов. 3 дня спустя, когда терпение и бранные слова уже закончились, Ольсин продолжал метаться по помещению, сгрызая зубы в песок. «Ищите, ищите, ищите, остолопы чертовы!» Он орал на нерадивых подчиненных, и слюни летели изо рта. Это не иголка в сене. Баскервиль не мог раствориться в большом незнакомом городе, да еще с полным мешком серебряных монет. Он где-то здесь, рядом, недалеко. Я чувствую его. Где-то залег, выжидает. Хозяин конторы остановился возле одного из присутствующих. «Лютос, ты разговаривал с одноглазым малышом?» Просил у него помощи? Да, господин. Люди малыша перерыли весь рынок, проверили все до последней черепушки. Не было его там. Меняло очень грязно и длинно выругался. У этого ненормального московита целая куча денег. Он должен был ее где-то потратить. Так, в заведении тетушки Лулу, спрашивали, в портовых борделях, забегаловках, в кабаках, ночлежках, в конце концов, в церквях. Лютос не смог сдержать взгляда хозяина, отвел глаза. Везде спрашивали, нигде не появлялся. Ольсин заломил руки. Ну, не может быть. По городу ходит безумец, с грудой серебра, а может и золота. И никто, ничего не знает. Бред. Андреас, поди сюда. Позвали помощника. Ты встречался с начальником стражи? Были какие-то особые случаи за прошедшие дни? Нет, господин. Все как обычно. 3 убийства, пара драк, 1 с поножовщиной. Украли 2 лошадей у господина Свана Свинсена. Монашку обесчестили, недалеко от женского монастыря. На площади повесили Ульма Кристина. У градоначальника попугай улетел из клетки. Это, все. Имя сэра Генри Баскервиля нигде не засветилось. Как будто не было никогда. Как не было. Раздраженно заорали и затопали ногами в бешенстве. Я что, поменял золото у бестелесного духа? Или мне приснилось? Меня, что, здесь, держат за дурака? Я нашел князя. Внутрь помещения протиснулся Рамусин. Где? Все повернулись в его сторону. Не знаю точно, но четко видел, как преследователи садятся в шлюпки и плывут в сторону кораблей. Нужно идти за ними. Они приведут нас к нему, или к его золоту. Ольсен резко повернулся в сторону помощника. «Андреас, я надеюсь, корабль к плаванию подготовлен? Чем-то же ты занимался эти дни?» «Да, господин. Тогда чего стоим? Немедленно собираемся и в дорогу». Глава 3. Прелюдия 3. «Ты не бойся, мы тебя зарежем не больно. Чик, и ты уже на небесах». Фильм. Место встречи изменить нельзя. Массивный корпус судна стонал и скрипел, словно живое существо. Пахло затхлостью. Где-то вдали, за перегородками подвешенный к переборке фонарь, раскачиваясь по спирали, отбрасывал пляшущие тени на обшивку, тела и лица моряков, создавая впечатление живописного полотна. Отец Бриан Буагильбер застыл в первой попавшейся позе, как это было принято в детских играх ребят, у него на родине. Замер, опираясь на какую-то доску одной правой ногой, левую он медленно опускал, чтобы, не дай бог, не ударить каблуком о какой-нибудь неуместный выступ, ящик или тюк. Сделал шаг, подкрадываясь к говорящим. Прижался к балке. Постарался слиться с ней, стать единым целым. Новый шаг, еще один, еще. Осторожно выглянул из-за угла. «Резать надо святоша», — шипел, похожий на змея, смуглый кривоногий бандит с дьявольским лицом и желтым зубом, нависавшим над нижней губой. Он ухмыльнулся и похлопал ладонью по рукоятке ножа, торчавшего у него за поясом. «Парни, я не понимаю, чего мы ждем». Поддержал его низенький человечек в громадных сапогах, с лицом, почти полностью закрытым пушистыми усами. «За проезд они заплатили. В мешках есть еще. Вон, как переживают и держатся за них. Глаз не спускают. За каким чертом нам плыть в Сантьяго? Заберем деньги. Укокошим монахов и спокойно рванем в Америку. Послушайте, джентльмены», капитан поднял обе руки, привлекая внимание. «Напомню, мы давно не пираты, а те, кто про это позабыл и решил вернуться на скользкую дорожку, я хочу напомнить, что бывает с такими. Их вешают, как собак, без суда и следствия. Тем более убить служителей церкви, это уже вообще ни в какие ворота». Змееголовый оскалился и снова зашипел. «Капитан, открой глаза, они абсолютно не походят на святых отцов. Не молятся, не поют свои дурацкие псалмы, а еще у них дурацкие имена. Ну, не бывает у монахов таких имен. Бриан Буагильбер, Айвенга. Крысы они, а не святые отцы. Высматривают, вынюхивают, к чему-то готовятся. Резать их надо. Кроме нас никто не знает про них. А если кто спросит, скажем, смыло за борт. С кем не бывает». Капитан сморщился. Поднялся с места. Недовольно произнес. «И все же я хочу заметить, что по правилам пью». Угрожающе перебили его. «Ты же не хочешь, чтобы мы поменяли капитана?» «По правилам, святой отец». Тихо, подобно тени, проник в каюту. Осторожно, чтобы не было скрипа, прикрыл дверь. Посмотрел на послушника. Поднес палец ко рту. Едва слышно произнес. «Дорогой Айвенга, у меня для вас преотличная новость. Ночью нас с вами придут убивать». «Как убивать? Почему? Зачем убивать?» Молодой монах подскочил от неожиданности. «Как?» Буагильбер поправил себя. «Наверное, насмерть и навсегда. Вы, кстати, завещание написали?» Глава 3. Тонкое лезвие ножа медленно приподняло щеколду. Дверь отворилась. Фонарь, за спинами группы убийц, осветил их размытые фигуры. Мрачно разбросал тени по стенам. Люди стали медленно заходить внутрь каюты, оглядываться по сторонам, искать спящих пассажиров. Наконец незваные гости, среди непроглядной черноты, рассмотрели застывшие изваяния. «Что это?» – удивленно произнес первый из вошедших. «Почему он один? Кто один? Где второй? Почему он стоит?» – эхом понеслось у него за спиной. Все стали оглядываться, переспрашивать, ничего не понимая. Черная, зловещая фурия подняла голову, ожила, хищно улыбнулась. В глазах мелькнули кровавые всполохи, отраженные отблеском фонаря. Медленно, словно раскладывая крылья скелеты, поднялись обе руки, в которых блеснули стволы пистолетов. Щелкнули курки, и дьявол начал стрелять сразу с обеих рук. 8 человек, все, кто остался в живых, из команды корабля, спешно гребли, старались изо всех сил разогнать шлюпку. Господи, Боже, что это было? Самого молодого из беглецов до сих пор трясло от страха. Перестав отрыгивать оставшийся в животе ужин, Юнга выпрямился и с позеленевшим лицом обратился к сидевшему рядом на лавке. «Джек, какой ужас! Ты видел, как такое возможно?» Он застрелил 7 человек за несколько ударов сердца. Они даже не успели пошевелиться, даже поднять руки. Он сущий дьявол, Джек. Сэмми, успокойся. Парня похлопали по плечу. Уже все закончилось. Все. Нас там нет, а он. Я обещаю тебе, эта скотина с рогами и копытами сдохнет на корабле мучительной смертью. Правда? Темные глаза юноши встретились с глазами напарника. Тот увидел на его ресницах, как дрожат мелкие крупицы слез. Точнее, никуда. Сгорит в гиенне огненной. Жрать нечего, душ нет. Корабль пустой. Он всех застрелил. Так, что разорвет его на тысячу частей с голода. К утру останется один пепел. Убитый страхом юноша, нервно вздрагивая, осмотрел шлюпку. Не нашел нескольких человек. Постой, Джек. А где Боб, Джон, Стаффи? Их нет в шлюпке. Они остались живы. Они же спрятались в трюме. Парнишка приподнялся над лодкой. Поднес руку ко лбу. Постарался рассмотреть, что происходит на корабле. Повернулся в сторону гребцов. Джек, надо вернуться. Надо забрать их. Они могут быть все еще живы. Бабах. Прозвучало очень громко со стороны корабля. Это звук пистолета Боба, восхищенно сказал один из матросов. Только его здоровяк так бабахает. Если попадет куда целился, дырень будет величиной с кулак. Бахах, новый выстрел. А это похоже на выстрел из бульдога Стаффи. Его работа. А ты говорил, дьявол. Укоризненно посмотрели на трусливого юнгу. Лодка остановилась. Матросы перестали грести. Один из них горделиво выдохнул. Ребята справлялись и не с такими кошмарами. Что, джентльмены, будем возвращаться? Бах, бах, бах. Три выстрела из незнакомого пистолета слились воедино. И снова над кораблем повисла зловещая тишина. Молодой моряк, собравшийся спасать приятелей, удивленно посмотрел на присутствующих в шлюпке. Господи всемогущий, спаси, сохрани, не оставь. Он, что, убил этих тоже? Джек, как же так, как один мог застрелить 10 человек? Это, что за чудовище мы везли в Сантьяго? Успокойся, малыш, не думай об этом. Главное, остались живы, и с нами будет все хорошо. Парнишка вздрогнул. С глубины моря потянуло могильным холодом. Огромная кровавая луна полностью вышла из-за туч, осветив неподвижный корабль. Эй, на шлюпке! Кто-то громко прокричал в рупор. Куда это вы? А ну! Повернули назад и вернулись обратно. Вы, что, не слышите? Я приказываю немедленно повернуть обратно или буду стрелять, ребятушки. Лицо Джека исказилось мгновенной, как молния, судорогой. Он в ужасе бросился помогать грести одному из матросов. Ходу, ходу, ходу. Бабах, раздался выстрел из неведомого оружия. Что-то пронзительно свистнуло и сбило шляпу с головы одного из гребцов. Быстрее, быстрее, быстрее. Юнга заверещал на взрыв. Новый бабах. Пуля издевательски царапнула щеку другого гребца. Был великолепный закат, один из тех, какие бывают только на побережье Атлантического океана. Солнце спускалось в огромное облако огненного цвета, которое отражалось на колышущей поверхности моря, заставляя краснеть все окружающее пространство. Казалось, большая часть горизонта пылает, словно под ним бесшумно горят вулканы, извергая столбы огня. Бриз, дующий с суши, приносил на палубу корабля запахи пальмы цветущих цитрусов, а в прозрачном воздухе можно было различить с необыкновенной отчетливостью отдаленные берега. Трехпалубный испанский красавец Леон Реал, распустив в половину неба белоснежные паруса, величаво, как и положено истинному кабальера, направлялся к югу, приближался к Гибралтарскому проливу. Из открытых дверей и окон большой кают-компании раздавались сладкие звуки фортепиано. Музыкант играл, творил, покорял. Гости, собравшиеся на концерт, по личному приглашению капитана, слушали, затаив дыхание. Одна из дам, впечатленная бесподобной игрой, чуть наклонилась к соседке. «Великий Боже, Анна, ты слышишь его? Он просто бог и дьявол. Какая музыка, какая игра, какое исполненные. Кто этот кудрявый Аполлон? Фи, Изабель, не знать маэстро. Это же восходящая звезда Европы, Франц Петер Шуберт. Про него говорят, он был лучшим учеником самого Сальери. Неужели, самого, а откуда он появился на нашем корабле? Несколько дней назад его спасли вместе с учеником с какого-то английского шлюпа. Как интересно, Изабель, а почему я узнаю про это только сейчас? Почему ты молчала? ТСС, сплетница приложила палец к губам, чуть подвинулась к подруге и тихо зашептала. Представляешь, маэстро, торопился? Плыл по приглашению Дона Эспиноза на свадьбу единственной дочери. И ночью она широко раскрыла глаза, чтобы показать весь ужас произошедших событий. Команда корабля увидала призрак, огромный во все небо летучий голландец. Он подплыл к ним и остановился напротив. Только вообрази, шквалистый ветер, безумные волны, судно англичан мотает как тростинку, а призрак стоит неподвижно и ждет. На палубе затаились мертвецы с холодными, голодными, пустыми глазами. Моряки не выдержали ужаса, бросились к шлюпкам и сбежали. А несчастный маэстро и его спутник, брошенные на произвол судьбы, всю ночь просидели в одиночестве, дрожа от страха, пока капитан нашего судна не нашел их обессиленными на палубе. «Изабель, какой ужас! Я же теперь, после твоего рассказа, не смогу выйти на палубу!» Впечатлительная особа закрыла глаза, нервно сглотнула, покачала головой. «Неужели это правда?» «Правда, правда!» Капитан по большому секрету рассказал дону Себастьяну. Тот поведал брату моего мужа, а уже муж рассказал мне. Маэстро закончил играть, чуть посидел за инструментом, выдерживая паузу, словно провожая мелодию в грядущее. Затем встал, резко поклонился, мотнул густой, кудрявой шевелюрой. «Браво!» — закричал сидевший вблизи него ученик. Он решительно захлопал, поднялся, повернулся к зрителям, продолжал аплодировать. «Брависсимо!» — подхватила благодарная публика, в почтении аплодируя и поднимаясь со своих мест. «Несчастный гений, он бесподобен!» Сердобольная Изабель также начала рукоплескать, отбивая ладони. «Шуберт, первый, великий, композитор-романтик, как его впоследствии назовут потомки, важно прохаживался по палубе. За ним, подобно шлейфу, передвигалось несколько молодых людей. Среди них были дамы. Почитатели таланта охали, ахали, томно вздыхали и просто выражали свое восхищение небывалыми способностями маэстро. Сеньоры и сеньориты, Шуберт просто купался в лучах славы. Музыка, она разлита во всем, что нас окружает. В воде, в воздухе, в солнечном свете. Да, вот, хотя бы, для примера, в ветре. Он сейчас шепчет о том, что могуче гоняет стаи туч, как волнует синее море, всюду веет на просторе. Слышите, как напевает порывами? Пам-парам-пам-пам. Неужели не слышите? Присутствующие удивленно качали головами. Как же, друзья, разве можно не слышать такое чудо, такую прекрасную мелодию? Вот, опять, уже громче и немного по-другому. Пам-парам-пам, парам-пам-пам. Поклонники снова смущенно улыбались, показывали, что ничего не разбирают. Ветер как ветер, ничего особенного. Гений разочарованно повернулся к помощнику, юноше, на голове которого был большой зеленый берет с ярко-алым пером. «Людовик, мне срочно нужна гитара, чтобы я мог перевести слова ветра в прекрасную мелодию и наиграть ее моим слушателям».